облаках. Здравствуй, да пока, пропади, моя. Вот он я, привет. Рельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что boy next door. На какой-нибудь next door. Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для нет причин не просто быть собой, когда шагает бой. Только сердце птицы бьется и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем. $300. Знать бы, что там впереди. Где-то течет my calm. Где-то door. И все ждут нас назад. Шаг вперед и два. Don't stop. Кто бы знал, чему я рад. Просто сбросил я $300. Словно голову с my ass. Посты, как рельса, путь виски вбивает пульс. Ты поймешь, как будет нужно. Где дружба, где карьера, где спорт. И как сердце безоружно, как обманчиво. Сколько звезд и сколько семен. Сколько лиц, личинок.